Чуть не вскрикнула она и снова понеслась вихрем вперед. Теперь она уже не задавала себе напрасных вопросов. Отчего это внимание Мазепы к Галине причиняет ей такую невыносимую боль? Она чувствовала, что любит Мазепу. Всем сердцем. Так любит, как кроме отчизны не любила еще никого. И мысль, что она оставила его вдвоем с соперницей, что каждый шаг коня уносит ее все дальше от него, что теперь ей приходится возвратиться одной в свой угрюмый замок, когда та, другая, счастливая, любимая, осталась с ним. Эта мысль наполняла ее сердце невыносимой тоской. Ее уже начинало брать сожаление о том, что она так скоро уехала и оставила Мазепу. Быть может, это ей только показалось? Быть может, он вовсе и не думал любить эту простенькую девушку? Быть может, он чувствует к ней только братскую привязанность и благодарность за оказание заботы? На чем построено все ее подозрение? Только на неуловимых взорах, на недосказанных словах Мазепы. Ведь все это могло создать ее воображение. Сожаление, обида, досада закипели в ее сердце. И зачем она уехала так неожиданно, так скоро? Но зачем она оставила их вдвоем? Зачем уступила без всякой борьбы место своей соперницы? При этой мысли щеки Марианны покрылись густым румянцем. Глаза гневно сверкнули из-под сжатых бровей. Тонкий стан гордо выпрямился в седле. Откуда могли прийти ей в голову такие постыдные мысли? Как она, Марианна, станет добиваться любви Мазепы? Она станет спорить о ней с этой Галиной? О нет! Пусть ее сердце истлеет в груди, но она не унизится до этого. Никогда. Если он любит ее, он поймет причину ее внезапного отъезда и сумеет дать ей понять свою любовь. А если нет, так она сама вырвет из груди это низкое сердце, но не станет искать его любовь. Заставив себя успокоиться на этой мысли, Марианна молча доехала домой. Она решилась ждать. Однако прошел день, другой, третий, а Мазепа не присылал никакого известия. Сердце разрывалось в груди у Марианны, но, судя по ее внешнему виду, никто бы не мог догадаться о причине ее страданий. Она только стала еще замкнутее и молчаливее. Лицо ее похудело и пожелтело, а темные глаза вспыхивали по временам каким-то острым, затаенным огнем. Только бедный Андрей и замечал, и понимал перемену, происшедшую в Марианне. Всячески старался он показать гордой девушке свое сочувствие, свою любовь, но говорить с нею не решался. Однако, хотя Мазепа не присылал о себе никаких известий, но известия о нем как-то сами собой долетали до угрюмого замка. Марианна узнала от прибежавших в замок крестьян из Волчьего Байрака, что Мазепа вместе с Сычом и Галиной и другими обитателями священнического дома переправился на тот берег. Это известие впилось в ее сердце, словно отравленная стрела. Марианна стала еще молчаливее, еще больше осунулась. Казалось, она изнывала от невыносимой боли, но еще боролась с ней и не хотела поддаться ей. Несколько раз заговаривал Андрей с Марианной, но она каждый раз обрывала круто и резко всякий разговор. Но через некоторое время гонец, прибывший с правого берега, сообщил Гострому о неожиданном мире Дорошенко с Собеским, заключенным вследствие набега Серко, привез и более утешительные вести о Мазепе.